этажи. И немногие были там, где они были раньше. Люди пленные, если они не погибли, раненые или на долгом пути возвращения, были разбросаны по всей Европе. Он не обратился в австрийскую столицу, тем более к оккупационным властям. У Рэба не было никакого удостоверения личности, на худой конец это не оказалось бы главным препятствием, хотя он и совершил кражу, присвоив себе кое-что из штатского платья британского генерала. Наверное, Рэб полагал, что в полиции могли найтись свои Вагнеры. Дэвид Сетиньяс убежден, с первой минуты Рэб Климрад знал, что его отец погиб, и догадывался о той роли, которую сыграл в этом Эрих Штейр. В июне 1945 года Штейр, весьма вероятно, еще находился в Вене, подобно бесчисленным военным преступникам, которые, когда война официально закончилась, просто-напросто разошлись по домам. Кое-кто из них, например, Менгеле, даже вновь открыли в Гюнсбурге свои довоенные врачебные кабинеты. По мнению Сетиньяза, визит Рэба к Вагнеру был разведкой. Мальчик выбрал Вагнера, а никого другого. По причине давних, еще до 1940 года, связей между Штейром и Вагнером. В результате Рэб убедился, что раз в книжном магазине появились трое наемных убийц, Штейр попытается захватить и уничтожить его. Но Рэб пока не ставил перед собой другой цели, кроме как напасть на след Йоханна Климрада. Он провел в Вене 2 или 3 дня, где-то скрываясь, то ли в особняке, то ли в разрушенном доме. 23 июня он нашел женщину из Райхенау, благодаря которой вышел на зальцбургского фотографа и окунулся в кошмар. В Айербахе он слез с двуколки, в которую была запряжена одна лошадь. Крестьянин дальше не ехал. Рэб с улыбкой сказал: «Огромное спасибо! И надеюсь, что ваш внук скоро вернется. Уверен, что вернется». «Да услышит вас Бог, мой мальчик», — ответил старик. Рэб пошел по извилистой дороге. Прямо перед ними справа поднимались на высоту более чем в 2000 метров вершины Ракса и Шнеберга. Он добрался до Райхенау поздним утром 23 июня. Выйдя из Вены на рассвете, он сумел найти место в джипе, который высадил его на соборной площади Винернейштадта, где война оставила заметные следы. Крестьянин в двуколке подобрал его в 4 километрах от Нейкирхена, когда он с окровавленными ногами брел по обочине. Райхенау оказался простой деревней. В первом же доме ему сказали, где он сможет найти Эмму Донин. Он туда и направился. Пройдя небольшой альпийский луг, дошел до хижины из полукруглых бревен, стоящей на каменном фундаменте. С виду она выглядела довольно просторной. В ней могло жить несколько человек. Трое мальчиков от 2 до 6 лет с золотистыми волосами и голубыми глазами стояли рядком, какие-то странно притихшие и неподвижные, с голыми коленками, положив плашмя руки на край большого каменного корыта. Все они были до отвращения грязны. В воздухе к аромату сырой весенней земли примешивался запах дыма. Рэп улыбнулся и заговорил с детьми, которые ему не ответили, затравленно на него поглядывая. Он обогнул ферму и увидел женщину, очень толстую и очень грубую. На ее сильных руках, на внешней стороне ладоней, выступали плотные голубые жилы. Она и глазом не моргнула, когда он сказал ей, что он Рэп Михаэль Климрод из Вены, сын мэтра Йоханна Климрода, адвоката. Ее толстые и расплющенные на концах пальцы продолжали чистить початок кукурузы, зерна которой она размеренно бросала в котел, уже наполненный водой, где плавало несколько картофелин и брюква. Стоя перед ней, Рэп заметил, что к ее наполовину облысевшему